Цитата. Вамадева Модельяр описывает грядущую ночь очень поэтично. Хотя это приведено в разоблаченной Изиде, но оно заслуживает повторения. Странные шумы несутся со всех сторон. Это предвестники ночи Брахмы. Сумерки поднимаются на горизонте, и солнце заходит за 30 градус Макара, 10 знак зодиака, и уже более не достигнет знака Мина, знак рыб в зодиаке. Гуру в пагодах, назначенные следить за Раши Чакрамом, зодиаком, могут теперь разбить свой астрономический круг и инструменты, ибо отныне они бесполезны. Постепенно свет угасает, тепло уменьшается, необитаемые места умножаются на Земле, воздух становится все более и более разреженным, источники вод иссякают, мощные реки видят иссыхание волн своих, океан обнажает свое песчаное дно, и растения умирают. Люди и животные уменьшаются в росте ежедневно. Жизнь и движение теряют свою силу, планеты едва движутся в пространстве. Они угасают одна за другой, подобно лампе, которую рука Чокры, слуги, забыла наполнить. Сурья, солнце, мерцает и потухает. Материя идет к растворению, пралайе, и Брахма вновь погружается в диаус непроявленного Бога и, исполнив свою задачу, засыпает. Прошел еще один день, наступила ночь, и она будет длиться до следующей зари. И вот он снова входит в золотое яйцо. Его мысли. Зародыш всего, что существует, как говорит нам божественный Ману. Во время его мирного покоя одушевленные существа, одаренные началами действия, прекращают свои функции, и всякое чувство Манас засыпает. Когда все они поглощены высшей душою, эта душа всех существ спит в полном покое до дня, когда она вновь принимает свою форму и снова пробуждается из своей начальной тьмы. Блаватская тайная доктрина, том 1. Из того, что сказано, в достаточной мере выясняется, что говорить о том, что космос не вечен, и имеет предел, нет никакого основания. Если бы он не был вечным, то он мог бы давно кончиться или вообще не появлялся бы. Почему допускать, что ранее не было никакого существования, и что существование нашего космоса есть неповторимая, но очень выгодная для нас случайность, которая дала возможность также случайно и нам появиться в мир? В мироздании случайности нет, но действуют вечные и неизменные космические законы. Теория случайности – слишком примитивная теория, чтобы в наш век прогресса можно было бы ею отделаться. Если бы ученые и духовенство, которые не признают эзотерической доктрины за авторитет, стали ученые более духовными, а духовенство более учеными, то они должны были бы признать, что это есть единственный источник, который может дать безошибочный ответ на все проблемы мироздания, на все самые запутанные и сложные вопросы жизни. Прийти же эмпирическим путем к познанию конечных первопричин человек никогда не мог и не сможет. Позитивная наука и философия, которые пытались и пытаются это сделать, пришли к атеизму и отрицанию всего, что с ними не согласно. Лишь синтез науки, философии и религии, каковым является эзотерическая доктрина, может привести к постижению недоступных для интеллекта высших истин интуитивным путем или развитием чувства знания, которое развивается у человека лишь тогда, когда он начинает изучать эзотерическую философию. «Чтобы делать золото, нужно иметь золото», говорит древняя мудрость. «Чтобы понимать высшие истины, нужно развить высшую способность восприятия, которая есть чувство знания. Но отрицанием эзотерических истин чувство знания не развивается». Цитата. «Вмещение конечности Вселенной при осознании беспредельности пространственного принципа принадлежит к тем вопросам, которые ученик должен решить сам, ибо это называется «сумма суммарум». К осознанию этих пространственных понятий расставляются вехи, но формула должна быть произнесена самостоятельно. Явление разделенных сфер нуждается в осознании этой формулы. Насколько одна беспредельность не представляет конкретных последствий, настолько конечность будет умаляющим понятием. Только соотношение этих антиподов составит правильное решение космогонической проблемы. Таким образом, можно судить о вычислениях конечности, не умаляя величия космоса. Агни-йога, параграф 91.